все гениальное просто. Если ты выдержишь долго, если ты принял правильное настроение, если ты создал вакуум внимания, если ты не отсвечивал, не палился, не лез общаться с общими знакомыми, никто нигде не рассказал, как ты по ней страдаешь, ты не ходил, не пиздел, не трепал языком, не подсматривал никуда за ней, жил своей жизнью, вкладывал в себя, похудел, накачался, стал четким капитальным красавчиком, с вероятностью 90% однажды она проявится и выйдет на связь. И это самый важный момент из всех. Очень многие мужчины успешно доезжают до этого момента, но при этом 99% просирают все, чего смогли достичь именно здесь. Поэтому подготовься к этому моменту заранее. С одной стороны, ты принял настроение, что ты ее потеряешь, тебе все похуй, но с другой стороны, имей в виду, она проявится. И здесь важна сдержанность. Будь к этому готов. Не кидайся к ней в объятия при первом ее сообщении. Я скучаю. Вспомни закон точки сборки. Ее точка сборки будет болтаться. И в один из моментов, когда ее точка сборки станет в очень сентиментальную позицию, и она тебе напишет, как дела, я скучаю. Если ты в этот момент кончишь себе в штанину и напишешь ей все, что у тебя в этот момент накопилось в душе, ты проебал. Даже если она напишет тебе письмо, что она ошиблась, что все это было неправильно, что ты лучший выбор ее жизни, это только сейчас. Если ты легко пустишь ее назад, ты проебешь. И это не о том, что ты должен заставить ее страдать и унижаться. Нет, ты должен быть охотником и заманить свою добычу так глубоко в сети, где она уже не сможет выпутаться. Сдержанность важнее всего, медленное сближение важнее всего, иначе разрыв следующий будет более серьезным, чем предыдущий, и отыграть назад будет гораздо сложнее. Первое – это сдержанность, не кидайся к ней в объятия. Ты должен создать ей эмоциональные качели. Она должна находиться в неведении, в подвешенном, непонимающем состоянии. То ли ты готов идти на контакт, а может и нет. И ты должен донести до нее эту информацию, ты должен заранее продумать, что ты скажешь. Что она может написать, как она может подъехать. Да даже запиши себе, что ты ответишь, чтобы не наморосить в момент, когда у тебя сердце будет готово вырваться из груди. Будь сдержан, устрой эмоциональные качели. Будь вот этим самым, я не хочу планировать, я не хочу решать, я не знаю. Слушай, мне надо в себе разобраться, столько всего произошло. Да и вообще я сейчас занят, у меня дела, позвони попозже. Любите и используйте эту очень простую манипуляцию. Когда тебе звонят или пишут, выйди из общения под предлогом занятости, под уважительным предлогом. Привет, рад слышать, или просто привет, я сейчас занят. Не я перезвоню или напишу попозже, а ты мне напиши или перезвони и дай конкретное время. Не попозже. Если сказать просто попозже, ты лишаешь человека конкретики. Скажи ей, напиши мне завтра в 15:25. Ты закинул туда крючок. Если она его заглотила, она завтра в это время сама нарисуется. Ты сказал мне написать. Вот когда она напишет, проявится или позвонит, тут не надо уже сливать окончательно. Это вот такая простая манипуляция. Подкорми чуть больше. Сдержанно, очень сдержанно, но чуть больше пообщайся ни о чем. Никаких обещаний. Помни, ты должен сохранять у нее, когда она начнет сближаться, ощущение подвешенного состояния, непонимания. Ты должен быть загадочен. Она должна потерять понимание тебя. Помни, когда она с тобой расходилась, когда ты провалил баланс значимости, ты для нее был как облупленный. Если ты правильно провел это время и инвестировал в себя, тебе не надо притворяться, тебе надо просто быть сдержанным, и это будет создавать у нее эффект загадочности. Если она вдруг в общении с тобой опять поймет, что ты все тот же самый ты, которого она знает как облупленного, ей станет неинтересно. Ты должен был поменяться, ты должен был себя переосмыслить. Не трепи языком, твой язык твой враг. Не пизди, будь загадочен. А загадочность достигается просто. Говори меньше, говори проще, говори короче. Не рассказывай ей о своих чувствах, не рассказывай ей о своих планах. Она этого не заслужила. Ты занят, у тебя дела. Но можно чуть-чуть подсветить. У меня бизнес-встреча, я еду туда-то. у меня тренировка по боксу, извини, я не могу говорить, и не поддавайся на манипуляции. А, блядь, я так и знала, какой-то сраный бокс тебе важнее меня. Придумай заранее, что ты будешь на это отвечать. Ты можешь это просто проигнорировать. Или ответить, мне жаль, что ты воспринимаешь это в таком свете. Не оправдывайся, не вступай в полемику. Помни закон, который я тебе рассказал. В любой непонятной ситуации бери паузу. Пауза лучше, чем сказать не то. И не бойся ее потерять. Не испытывай страх, который ты испытывал раньше, что вот она сейчас пошла на сближение, а если ты ее не пустишь, она опять уйдет. Никуда не уйдет. Пошла на сближение один раз, я тебе гарантирую. И если ты все сделаешь правильно, пойдет она второй. Твоя задача ее не пнуть, не послать нахуй, но и не дать к себе приблизиться. Даже если она начнет истерить, я так и знала, пошел нахуй, я больше не вернусь, не реагируй, вернется. Не пошел нахуй. Захочет, скажет, придет, напишет, если ты все сделаешь правильно. Если ты загадочный и непонятный, если ты не бросаешься ей навстречу, если ты продолжаешь поддерживать дефицит информации и внимания, ты выиграешь. Ты многое понял и переосмыслил. У тебя появилось дело и цели. Я надеюсь, что они у тебя появились. Ты вкладывал себя. Не меняй этого. Продолжай этим заниматься. Отвечай, когда найдет на сближение что-то в стиле «я не знаю», «я подумаю», «я попробую». И не ссы, ни в коем случае не ссы, не бойся. Не унижайся и не унижай. Дай ей немного поощрения. «Привет». Как дела? Это уже поощрение. Никаких соскучился, никаких рад слышать. Я занят. Напиши мне тогда-то и тогда-то. Будь хитрым. Помни все законы. Используй их. Прежде чем что-то отвечать, всегда бери паузу. Да, это для тебя стрессовая, непонятная ситуация. И пауза тебе поможет. Не отвечай сразу. Более того, долгие ответы на сообщения сами по себе поддерживают дефицит и дают больше загадочности. И являются приемом тактического игнора. Будь хитрым, но не будь долбоебом. Если ты сказал «я перезвоню» и не перезвонил, это чуть хуже, чем если ты сказал «ты мне перезвони». Пускай она не перезвонила, а инициатива была на ее стороне. Пусть она проявляет активность, заставь ее тебя добиваться. Если ты это сделаешь, подпуская ее шаг за шагом, и даже когда наступит момент, и она окажется рядом с тобой, и вот уже тот момент, когда можно было бы и снова потрахаться, не делай это сразу. Скажи, я не знаю, я подумаю, я не уверен, что я сейчас к этому готов, мы так давно не были вместе. И на все ее запросы и вопросы, ах ты охуел, да ты меня не любил, да ты меня не хочешь, у тебя что, есть другая баба? Выходи из разговора, говори, я не готов сейчас это обсуждать. Не бойся, что она больше не предложит и не напишет. Предложит, напишет. Этими действиями ты создашь у нее желание еще большее наконец-то быть с тобой. Она будет тебя вожделеть, она будет хотеть вернуться, она будет мечтать о том, чтобы ты наконец ее оттрахал, если ты будешь ее аккуратно от себя одной рукой чуть-чуть оттолкнул, потом чуть-чуть подпустил, устрой ей качели. Научись делать то, что она делает. Это очень просто, потому что она это делает инстинктивно. И когда ты чуть-чуть вносишь хаоса в ее действия, она теряется. А ты будешь это делать продуманно и разумно. Тебя будет трудно сбить, если ты будешь соблюдать все законы.